Раздел 7. Критика теологии, основанной на спекулятивных принципах разума. Если под теологией я разумею познание первосущности, то теология основывается или на одном лишь разуме, теология рационалис, или на откровении, теология ревелата. Первая мыслит свой предмет или только посредством чистого разума с помощью одних лишь трансцендентальных понятий, ens originarium, realissimum, ens entium, и называется трансцендентальной теологией или же посредством понятия, которое она заимствует из природы, нашей души, как высшая интеллигенция, и должна называться естественной теологией. Тот, кто допускает только трансцендентальную теологию, называется деистом, а тот, кто допускает также и естественную теологию, называется теистом. Деист признает, что мы во всяком случае можем познать посредством одного лишь разума существование первосущности, но имеем только трансцендентальное понятие о ней, а именно только как о сущности, обладающей всей реальностью, которую, однако, нельзя определить точнее. Теист утверждает, что разум в состоянии точнее определить этот предмет по аналогии с природой, а именно как сущность, содержащую первоначальное основание всех остальных вещей, благодаря рассудку и свободе. Следовательно, первый подразумевает под этой сущностью только причину мира, есть ли она причина через необходимость своей природы или через свободу, этот вопрос оставляется нерешенным, а второй – Творца мира. Трансцендентальная теология или задается целью вывести существование первосущности из опыта вообще, не определяя точнее, каков мир, к которому он относится, и тогда она называется космотеологией, или же она надеется познать ее существование посредством одних лишь понятий, без всякой помощи опыта, и тогда называется онтотеологией. От характера, порядка и единства, наблюдаемых в нашем мире, в котором должна быть допущена двоякая причинность и ее правила, а именно природа и свобода, естественная теология заключает к свойствам и существованию Творца мира. Поэтому она восходит от этого мира к высшей интеллигенции или как к принципу всего естественного порядка и совершенства, или же как к принципу всего нравственного порядка и совершенства. В первом случае она называется физико-теологией, а во втором – этико-теологией. Это не теологическая мораль, которая содержит в себе нравственные законы, предполагающие существование высшего правителя мира. Этико-теология есть убеждение в существовании высшей сущности, основывающееся на нравственных законах. Так, под понятием Бога принято разуметь не слепо действующую вечную природу как корень вещей, а высшую сущность, которая должна быть творцом вещей посредством рассудка и свободы, и так как только это понятие интересует нас, то, строго говоря, можно утверждать, что деисты отвергают всякую веру в Бога и признают лишь первосущность или высшую причину. Однако того, кто не решается что-то утверждать, еще нельзя на этом основании обвинять в том, будто он хочет отрицать это. Вот почему снисходительнее и справедливее будет сказать, что деист верит в Бога, а теист верит в живого Бога, суммам интеллигентиам, высшая интеллигенция, божество. Теперь мы приступим к отысканию возможных источников всех этих попыток разума. Я ограничиваюсь здесь дефиницией теоретического знания как такого, посредством которого я познаю, что существует, но и практического, как такого, посредством которого я представляю себе, что должно существовать. Соответственно, этому теоретическое применение разума есть то, посредством которого я априори, как необходимое, познаю, что нечто существует, а практическое – то, посредством которого я априори познаю, что должно произойти. Если то, что нечто существует или должно произойти, несомненно достоверно, но чем-то обусловлено, то некоторое определенное его условие или может быть абсолютно необходимым, или же его можно предполагать только как произвольное и случайное. В первом случае условие постулируется per tesin, посредством тезиса, а во втором оно представляется per hypothesin, посредством гипотезы. так как существуют практические законы, безусловно необходимые, нравственные законы, то если они необходимо предполагают какое-нибудь существование как условие возможности своей обязательной силы, это существование должно постулироваться, потому что обусловленное, от которого заключают к этому определенному условию, само познается априори как абсолютно необходимое. Впоследствии мы покажем, что нравственные законы не только предполагают существование высшей сущности, но и, будучи в некотором ином отношении безусловно необходимыми, с полным правом постулируют ее, хотя, конечно, лишь практически. Однако, пока что мы этой аргументации касаться не будем. Если речь идет только о том, что существует, а не о том, что должно существовать, то обусловленное, которое нам дается в опыте, всегда мыслится так же, как случайное. Поэтому относящееся к нему условие нельзя из него познать как абсолютно необходимое. Оно представляет собой лишь относительно необходимое, или вернее нужное, однако само по себе и априори произвольное предположение для познания разумом обусловленного. Следовательно, если в теоретическом знании должна быть познана абсолютная необходимость вещи, то этого можно было бы достигнуть только исходя из априорных понятий, а не из причины в ее отношении к существованию, данному в опыте. Теоретическое знание бывает спекулятивным, если оно направлено на такой предмет или такие понятия о предмете, к которым нельзя прийти ни в каком опыте. Оно противоположно познанию природы, которое направлено только на те предметы или их предикаты, которые могут быть даны в возможном опыте. Основоположение, согласно которому мы от происходящего, от эмпирически случайного, как действия, заключаем к причине, есть принцип познания природы, а не принцип спекулятивного познания. Действительно, если мы отвлечемся от него как от основоположения, содержащего в себе условия возможного опыта вообще, и оставив в стороне все эмпирическое, выскажем его относительно случайного вообще, то у нас не останется никакого оправдания такого синтетического положения, чтобы усмотреть из него, каким образом я могу перейти от того, что есть, к чему-то совершенно отличному от него, называемому причиной. Более того, в таком чисто спекулятивном применении понятие причины, так же как понятие случайного, теряет всякое значение, объективная реальность которого могла бы быть понята in concreto. Итак, если мы от существования вещей в мире заключаем к их причине, то это спекулятивное применение разума, а не применение его для познания природы, так как применение разума для познания природы относит к причине не самые вещи, субстанции, а только то, что происходит, следовательно, их состояние как эмпирически случайное, что сама субстанция, материя, по своему существованию случайна, это знание должно было бы быть чисто спекулятивным знанием разума. Если бы речь шла даже только о форме мира, о способе связи в нем и их смене, и я хотел бы перейти отсюда к причине, совершенно отличной от мира, то и это было бы лишь суждением спекулятивного разума, потому что предмет здесь вовсе не есть объект возможного опыта. Но в таком случае совершенно извращалось бы назначение основоположения о причинности, которое приложимо только в сфере опыта, а вне ее не имеет никакого применения и даже никакого значения. Итак, я утверждаю, что все попытки чисто спекулятивного применения разума в теологии совершенно бесплодны и по своему внутреннему характеру никчемны, а принципы его применения к природе вовсе не ведут ни к какой теологии. Следовательно, если не положить в основу моральные законы или не руководствоваться ими, то вообще не может быть никакой рациональной теологии. В самом деле, все синтетические основоположения рассудка имеют имманентное применение, а для познания высшей сущности требуется трансцендентальное применение их, к чему наш рассудок не приспособлен. Если эмпирически действительный закон причинности должен приводить к первосущности, то эта сущность должна была бы принадлежать к цепи предметов опыта, но в таком случае она, как и все явления, сама в свою очередь была бы обусловлена. Если же можно было бы позволить себе скачок за пределы опыта с помощью динамического закона отношения действий к их причинам, то какое же понятие мог бы доставить нам этот прием? Отнюдь не понятие о высшей сущности, так как опыт никогда не дает нам величайшего из всех возможных действий, которое свидетельствовало бы о такой же причине. Если бы нам было позволено заполнить этот пробел в полном определении одной лишь идеей высшего совершенства и первоначальной необходимости, чтобы не оставалось никакой пустоты в нашем разуме, то из милости это можно, правда, допустить. Но этого нельзя требовать по праву неопровержимого доказательства. Таким образом, физико-теологическое доказательство, быть может, увеличивало бы силу других доказательств, если таковые возможны, связывая спекуляцию с созерцанием. Но само по себе оно лишь подготавливает рассудок к теологическому знанию и дает ему прямое и естественное направление, а одно оно не могло бы завершить это дело. Отсюда видно, что трансцендентальные ответы, то есть ответы, исходящие из одних лишь априорных понятий, без всякой эмпирической примеси. Но вопрос здесь явно синтетический и требует расширения нашего знания за пределы всякого опыта, а именно до существования сущности, сообразной с нашей чистой идеей, с которой опыт никогда не может сравняться. Но согласно нашим вышеприведенным доказательствам, всякое априорное синтетическое знание возможно только благодаря тому, что оно выражает формальные условия возможного опыта, и потому все основоположения имеют лишь имманентную значимость, то есть относятся только к предметам эмпирического знания или к явлениям. Следовательно, трансцендентальный метод также ничего не может дать для теологии, основанной на одном лишь спекулятивном разуме. Если кто-либо предпочел бы скорее подвергнуть сомнению все вышеприведенные доказательства аналитики, чем лишиться убеждения в вескости столь долго применявшихся доказательств, то все же он обязан удовлетворить меня, когда я требую, чтобы он, по крайней мере, убедительно показал, как и посредством какого прозрения он берется перелетать через всякий возможный опыт на крыльях одних лишь идей. От новых доказательств или поправок к старым я просил бы меня избавить. Правда, выбор здесь невелик, так как, в конце концов, все чисто спекулятивные доказательства сводятся к одному лишь доказательству, а именно онтологическому. И у меня, следовательно, нет основания опасаться быть слишком обремененным плодовитостью догматических поборников свободного от чувственности разума. К тому же я, хотя и не считаю себя уж очень воинственным, принимаю вызов во всякой подобного рода попытке обнаружить ложный вывод и тем самым свести на нет его притязания. Однако все это нисколько не разрушает надежд на большую удачу у тех, кто уже привык к догматическим убеждениям. Поэтому я выставлю одно лишь справедливое требование, чтобы в общей форме и, исходя из природы человеческого рассудка со всеми прочими источниками знания, обосновали, каким образом собираются совершенно априори расширить свое знание и довести его до такого пункта, куда не достигает никакой возможности опыт, и где, стало быть, нет средств обеспечить объективную реальность какому бы то ни было выдуманному нами самими понятию. Каким бы путем рассудок ни пришел к этому понятию, все же существование его предмета нельзя найти в нем аналитически, потому что познание существования объекта именно в том и состоит, что объект полагается вне мысли сам по себе. Но совершенно невозможно, не следуя за эмпирической связью, которая, однако, дает всегда только явление, самопроизвольно выйти за пределы понятия и прийти к открытию новых предметов и невообразимых сущностей. Но хотя разум в своем чисто спекулятивном применении далеко недостаточен для этой столь великой цели – дойти до существования высшей сущности, тем не менее он приносит большую пользу тем, что в случае, если знание об этой сущности может быть почерпнуто из какого-то иного источника, он уточняет его, приводя его в согласие с самим собой и со всякой интеллигибельной целью, а также очищает его от всего, что могло бы противоречить понятию первосущности, и от всякой примеси эмпирических ограничений. Поэтому трансцендентальная теология, несмотря на всю свою недостаточность, все же сохраняет важное негативное значение и служит постоянной цензурой нашего разума, когда он имеет дело с одними лишь чистыми идеями, которые именно поэтому допускают только трансцендентальное мерило. Действительно, если бы оказалось, что в некотором другом, быть может, практическом отношении, допущение высшей и вседовлеющей сущности, как высшей интеллигенции, беспрекословно утверждает свою значимость, то было бы чрезвычайно важно точно определить это понятие с его трансцендентальной стороны, как понятие необходимой и всереальнейшей сущности, а также удалить из него все, что противоречит высшей реальности и относится только к явлению, к антропоморфизму в широком смысле, и устранить с пути все противоположные утверждения, все равно будут ли они атеистическими или деистическими или антропоморфическими. При таком критическом способе исследования этого легко достигнуть, так как те же самые основания, которые обнаруживают неспособность человеческого разума обосновать положение о существовании подобной сущности, несомненно, достаточно также и для того, чтобы доказать несостоятельность и всякого противоположного положения. Действительно, откуда же можно было бы путем чистой спекуляции разума усмотреть, что никакой сущности как первоосновы всего нет, или что ей не присуще ни одно из свойств, которые мы по их следствиям представляем себе аналогичными с динамическими реальностями мыслящего существа, или что в последнем случае они должны были бы быть подвержены всем ограничениям, неизбежно налагаемым чувственностью на интеллигенции, что известно нам из опыта. Следовательно, высшая сущность остается для чистого спекулятивного применения разума только идеалом, однако безукоризненным идеалом, понятием, которое завершает и увенчивает все человеческое знание и объективную реальность которого этим путем, правда, нельзя доказать, но и нельзя также опровергнуть. И если должна существовать этика-теология, которая может восполнить этот пробел, то в таком случае трансцендентальная теология, бывшая до тех пор лишь проблематической, может доказать свою необходимость путем определения своего понятия и постоянной цензуры разума, довольно часто обманывающегося чувственностью и не всегда согласно со своими собственными идеями. Необходимость, бесконечность, единство, существование вне мира, не в качестве мировой души, вечность без условий времени, вездесущность без условий пространства, всемогущество и тому подобное – все это чисто трансцендентальные предикаты, и потому их очищенное понятие, в котором так нуждается всякая теология, может быть получено только из трансцендентальной теологии.